Генератор намерения. Эффективность техники трансерфинга, а также вашей жизни вообще, значительно возрастает, если вы обладаете помимо физического здоровья еще тремя дополнительными ресурсами. Первое — это сильная энергетика, повышенный жизненный тонус и способность активно воздействовать на реальность. Второе — интеллект, умение легко разрешать сложные проблемы. И третье — личное обаяние, дар притягивать и располагать к себе людей. Успех в карьере и личной жизни напрямую зависит от этих трех составляющих. Если вас не вполне удовлетворяют ресурсы, которые вы имеете, могу предложить конкретные способы их повышения. Надо сказать, физическое здоровье является необходимым, но недостаточным условием высокой энергетики. Можно иметь крепкое тело и одновременно слабый жизненный тонус из-за того, что энергетические каналы заблокированы. Интенсивные занятия спортом, тяжелые нагрузки тоже не столько развивают, сколько изнашивают организм. Самый оптимальный огонь жизни разжигается и поддерживается умеренными физическими упражнениями в сочетании с концентрацией внимания на энергетических потоках. Своими мышцами человек еще более-менее управлять умеет, поскольку двигаться ему приходится каждый день. На энергию же внимание, как правило, никто не обращает. Поэтому она не только не поддается управлению, но и ощущается лишь в виде кратковременных вспышек бодрости, сменяющихся более продолжительным упадком сил. Для того, чтобы восстановить атрофированную способность управлять своей энергетикой, необходимо энергетическим потокам уделять столько же внимания, сколько и мышцам. Без такого внимания всякая гимнастика теряет половину своей эффективности, а то и вовсе превращается в бесполезную трату сил и времени. Между тем, любое физическое упражнение можно трансформировать в энергетическое. Рассмотрим, как это делается на примере тибетского комплекса «Око Возрождения», известного по одноименной книге Питера Келдера. Я не буду повторять описания движений, их можно взять из первоисточника. Остановлюсь лишь на ощущениях, о которых практически ничего не сказано. Если вам приходилось заниматься этой гимнастикой, вспомните, что вы чувствовали. Наверное, ничего. А потом вы, скорее всего, забросили эту практику, потому что никаких особых подвижек она не принесла. А все потому, что в книге говорится лишь о том, как надо двигаться и дышать, но ни словом не упоминается о внимании. Куда оно должно быть направлено? Какова цель этой гимнастики? О чем необходимо думать? О проблемах наступающего дня? У меня всегда вызывает усмешку характерная манера некоторых гуру. Раздутые собственной важностью, они излагают свое учение в книге, но при этом подчеркивают, что есть некоторые нюансы, которые учитель может передать ученику лишь непосредственно. Это как? На ушко шепнуть, что ли? Я считаю, не существует такого тайного знания, которое невозможно было бы объяснить обычными словами, в том числе на бумаге. В противном случае нужно честно признаться в том, что либо сам толком не понимаешь суть своего знания, либо намеренно что-то скрываешь. Ну, это к слову. Не знаю, по какой причине в книге «Око Возрождения» упущено самое существенное. Начнем с того, что движения там именуются не упражнениями, а ритуальными действиями. Почему бы это? Действительно, сами по себе движения не содержат в себе ничего такого особенного, что значительно повышало бы энергетику и, более того, претендовало на роль средства омоложения. Важно другое — на чем сконцентрировано внимание во время выполнения этих действий. Я расскажу вам, как следует заниматься данной гимнастикой. Действие первое. Вращаться следует свободно, расслабившись, обращая внимание, как руки оттягивает центробежной силой. Остановившись, закройте глаза и ощутите, как вихри по инерции продолжают крутиться. Почувствуйте свою энергию. Направьте свое намерение на установку «У меня мощная энергетика». Энергия прочищает все каналы, все сосуды, весь организм. В чистом организме энергия течет свободно. моя энергетика повышается. Повторяйте эту аффирмацию, пока не пройдет головокружение. Вращение вихрей у большинства людей направлено по часовой стрелке. Но у отдельных индивидов может быть наоборот. Поэтому если при вращении вы испытываете дискомфорт и явное сопротивление, смените направление и впредь крутитесь против часовой стрелки. Действие второе. Старайтесь выполнять его качественно, не спеша, с прямыми ногами. Тяните пятки. Если 21 повторение сделать трудно, делайте меньше. Главное — качественней. При каждом повторении, опустив ноги, расслабляйтесь и, выдыхая, на пару секунд отдавайтесь ощущениям. Почувствуйте, как энергия наполняет все тело, переливаясь. Очень важно в момент расслабления обратить внимание на это ощущение. Необходимо не просто работать, напрягая мышцы, а именно накачивать себя энергией. Если физические данные позволяют, можно это действие выполнять, повиснув на перекладине. Вдохнув в начале подъема, поднимайте прямые ноги до самого верха на задержке дыхания. Опустив, выдыхайте и расслабляйтесь. Вы обязательно почувствуете характерное ощущение наполнения энергии. Главное — обратить внимание. Без фокусировки внимания это будут даже не ритуальные действия, а просто бессмысленные движения. Завершив действие, энергично вставайте на вдохе, выбрасывая руки вверх. Ощутите движение энергии. Затем, без паузы, выдыхайте, разводя руки по сторонам и вниз. Обратите внимание, вставать можно и на выдохе, а опускать руки на вдохе. Попробуйте и то, и другое, что вам больше подойдет. Утверждайте при этом мыслеформу «У меня мощная энергетика». Почувствуйте прилив энергии. Таким же образом заканчивайте и последующие три действия. Действие третье. Это действие может показаться вообще бессмысленным. Действительно, так оно и будет, если выполнять его просто как движение, без внимания. Выгибаясь назад, так же, как и наклоняясь вперед, концентрируйте внимание на основных энергетических потоках. Потоки проходят через центральную ось тела. Восходящий находится чуть спереди, нисходящий — чуть позади оси. Если в первом действии вы определили для себя вращение против часовой стрелки, направление потоков может быть обратным. Слушайте свое тело, оно подскажет. В книге «Трансерфинг реальности» рассказывалось, как можно ощутить эти потоки. Представьте себе, что из самого центра вашего тела выходят две горизонтальные противоположные стрелки. Одна направлена вперед, другая назад. Стрелки выходят из тела и выступают сантиметров на 20-30 или больше. Теперь мысленно поверните стрелки одновременно, переднюю вверх, а заднюю вниз. Так? Чтобы они встали вертикально вдоль позвоночника. Вы сразу почувствуете, как энергетические потоки заметно оживились. Вы как будто поворачиваете ключ, который запускает центральные потоки. Так вот, выполняя третье действие, гоняйте эти потоки. Представляете уже без ключа, как некая субстанция прокачивается одновременно в двух направлениях вдоль центральной оси вашего тела. Действие четвертое. Если выполнять его в точности, как предписывается, может возникнуть ощущение дискомфорта. Однако надо сказать, каким бы полезным ни было упражнение, если тело при этом испытывает неудобство, никакого подъема энергии ожидать не следует. Напротив, неудобное движение может заблокировать каналы. Поэтому, если у вас возникает дискомфорт, преобразуйте это действие так, чтобы вам было удобно его выполнять. Например, постановку кистей рук можно изменить. Расположите их так, как хотите. Если приземляться на пол вам тоже не хочется, не распрямляйте ноги до конца и не касайтесь пола. Главное в этом движении — обращать внимание на центральные потоки, когда спина выгибается. Так, выгибаясь параллельно полу, запускайте потоки, а вслед за этим возвращайтесь обратно в подвешенное состояние, словно качаясь на качелях. Действие пятое. Когда тело выбрасывается вперед, направляйте намерение на ускорение центральных потоков. Одновременно с энергичным броском тела бросайте энергетические потоки. Заставляйте их разгоняться. Представляйте, как мощная сила пронизывает вас. Собственно, намерение, воля, питается именно этой силой, свободной энергии. Низкий уровень энергетики является главной причиной вялости, упаднического настроения, хронической усталости, депрессии, болезней. Причина слабой энергетики кроется в зашлакованности организма, в блокировке и атрофии энергетических каналов, а иногда в скрытых проблемах с позвоночником. Сам человек не вырабатывает энергию. Он берет ее из космоса, сколько сможет. Тело человека, физическое, астральное и так далее, служит приемником и одновременно преобразователем-ретранслятором энергии. Цель ритуальных действий состоит в том, чтобы прочистить, оживить, омолодить энергетические каналы. Именно на эту цель должно быть направлено намерение. Тогда свободная энергия, источник намерения, будет питать и развивать саму себя. Чем выше уровень свободной энергии, тем выше жизненный тонус и способность управлять реальностью. Действие шестое. Цель данного действия состоит не в том, чтобы заглушить сексуальную энергию. Да и вряд ли это удастся. Природу не укротишь. И стоит ли это делать? Существует определенное мнение, что отказ от половых контактов якобы продлевает жизнь. Однако еще никто не доказал, что это действительно так. Вообще, вокруг секса вертится изрядное число противоречивых и сомнительных трактовок, от религиозных до медицинских. Слишком щекотливая эта тема во всех отношениях. Отсюда и множество всяких измышлений. На мой взгляд, в данном вопросе не следует верить никому, кроме как своим убеждениям, интуиции. Что вы сами по этому поводу думаете, так оно и будет для вас. Как, впрочем, и по любому другому поводу. Ведь мир — это зеркало. Так в чем же цель шестого действия? В том, чтобы перераспределить часть энергии из нижних чакр к верхним. Нижние чакры у человека развиты сильнее, и они отвечают в основном за выживание, что в цивилизованном обществе уже не совсем актуально. А вот верхние чакры — любовь, творчество, осознанность, высшее «я» — развиты слабо. Усилить их никому не помешает. Выполнять данное действие лучше с закрытыми глазами. На вдохе представляйте себе, как облако некой субстанции поднимается снизу вверх вдоль центральной оси тела. Закончив вдох, сделайте паузу в пару секунд и зафиксируйте это ощущение более явственно. Утверждайте при этом мыслеформу «энергия перераспределяется в верхние чакры». Выдыхая с наклоном вперед, продолжайте фиксировать внимание на движении энергии. Распрямившись, опять утверждайте мыслеформу, которую можете дополнить по своему усмотрению. Например, «Мое сознание проясняется. Я все ясно понимаю и ясно излагаю. Мое высшее «я» пробуждается. У меня раскрываются творческие способности. Я наполняюсь энергией любви». И так далее. Что хотите иметь в результате? Вы должны намереваться продвинуть вверх энергетическое облако или поток, или что-то еще, ощущения у каждого человека индивидуальны. Затем, после вдоха, делайте выдох, резко раскрывая глаза и одновременно представляя, как из глаз струится поток энергии. Это для того, чтобы выпустить из головы ее избыток. Шестое движение достаточно повторить 3 раза. Ну а если уж вы сильно опасаетесь за снижение своей сексуальной силы, можете выполнять это действие не чаще 1-2 раз в неделю. В перерывах между движениями будет очень полезно сделать 2 энергетических вдоха, как рекомендует Кристофер Килхэм в своей книге «5 тибетских жемчужин». Предлагаю выполнять эти вдохи следующим образом. Расправьте грудную клетку. положите руки на пояс большими пальцами вперед. Начинайте медленный и еле ощутимый вдох через нос. Вдыхать вы должны не столько воздух, сколько энергию. Это значит, в ноздрях движение воздуха не чувствуется. Скорее ощущается наполнение тела энергией, силой, теплом, некой субстанцией, или как вам лучше представляется. Наполнение происходит либо снизу вверх, подобно стакану, либо одновременно во всем теле, как вам удобней. Продолжительность вдоха 40-50 секунд. Намерение утверждайте в следующей мыслеформе: «Я переполняюсь энергией через край. Моя энергоемкость возрастает. У меня мощная энергетика, и с каждым днем все мощнее. Я свечусь энергией любви и обаяния. Я чистый энергетический родник. Люди чувствуют мою энергетику и испытывают ко мне симпатию». Что касается последнего, так оно и будет. Сами убедитесь. Когда увидите, что люди действительно проникаются к вам симпатией, не забывайте про себя констатировать, что техника в самом деле работает. Такая констатация необходима разуму, потому что он вечно сомневается: «Неужели я на такое способен?» Мыслеформу можете дополнить по своему усмотрению и разбить ее как угодно на оба вдоха. Только не повторяйте эти слова в мыслях или вслух, без разницы, механически. Чувствуйте, представляйте то, что хотите получить. Объявляйте свое намерение со всей решимостью, но без напряжения. Сила намерения не в напряжении, а в сосредоточенности. Закончив вдох, опустите руки и делайте свободный быстрый выдох. Ощутите, как при этом от вас расходится энергетическая волна. Почувствуйте, как она заполняет все помещение, в котором находитесь. Или ощутите вокруг себя энергетическую сферу радиусом 5-7 метров. У меня мощное энергетическое поле. Теперь вы понимаете, почему 6 тибетских движений названы ритуальными действиями. Это не столько физические упражнения, сколько своего рода обряд, на который нанизывается намерение. Без концентрации внимания, без декларации намерения этот обряд теряет и эффективность, и смысл. Тибетский комплекс не ограничивается 6 движениями. В книге Привалова и Сидерского «Око возрождения для современной эпохи» приводится существенное дополнение — утренний и вечерний круги. Это еще 2 действия, которые выполняются соответственно утром и вечером. В данной книге уже даются рекомендации, на что обратить внимание при выполнении движений. Круги несут в себе настолько богатый спектр ощущений, особенно утренний, что вы сами все почувствуете и поймете. Главное — смотреть на тело, ловить ощущения, буквально ловить кайф, а не просто двигаться. Сами по себе движения комплекса полезны еще потому, что сжимают, разжимают и массируют внутренние органы, отчего те очищаются и регенерируются. Разминка необходима не только мышцам, но и внутренним органам. Тело человека, ведущего малоподвижный образ жизни, подобно застойной луже. Что касается пугающего предупреждения в книге Питера Келдера о том, что упражнения необходимо выполнять каждый день, а долгие перерывы чреваты неприятными последствиями, могу сказать следующее. Занимаясь гимнастикой, неважно какой, достаточно длительное время, вы доводите свой физический и энергетический уровень до высокой отметки. Так вот, особенность такого подъема состоит в том, что, прекращая занятия, вы скатываетесь с набранной высоты глубоко вниз, еще ниже, чем были до начала занятий. И если через некоторое время вы решите снова набрать прежнюю высоту, это будет значительно труднее. Так что если уж начали, лучше не делать перерывы более 1-2 дней. Это есть не временное оздоровление, а образ жизни. И, наконец, последнее действие — генератор намерения. Повторим его еще раз в контексте развития энергетики и интеллекта. Это одно из древнейших энергетических упражнений,